Глава 10. Марика. Я чувствовал, как мне тяжело давалось простое действие. То самое, что повторяло много-много раз. Выйти и представить десерт. Но почему-то у меня было ощущение, что этот самый десерт – это я. Такой внезапный, который может заинтересовать окончательно и бесповоротно. Но тем не менее я шла, не останавливаясь. Как только преодолела ту самую черту, которая отделяла столовую от коридора, стало трудно дышать, словно сам воздух пропах напряжением и недосказанностью. Прошла дальше, уже более спокойно и уверенно. По крайней мере, я надеялась, что внешне. Хозяин встретил меня, как всегда, с улыбкой. «Мари, ты сегодня меня напугала, но я понимаю, что случайности случаются. Что у нас на этот раз?» «Хвалю твою предусмотрительность. Кирилл, вот таких работников сложно оценить с первого взгляда. Но поверь мне, Мари, это бриллиант». Мои щеки окрасила пунцовая краска. Не понимаю, зачем было акцентировать внимание гостя на мне. Тем более у меня все равно складывалось впечатление, что хозяин прочувствовал, что между мной и Беркутом что-то промелькнуло. «А еще как он звал меня?» Он всегда говорил, что Марика для меня слишком грубое имя, совершенно не женственное и не вписывающееся в концепцию. Так к моему откровенному виду добавлялось еще и это полупрозвище, которым я прикрылась той ночью. Воистину странное совпадение, с учетом того, что сейчас за столом сидел второй человек, знавший меня только как Марии. Странную то ли эскортницу, то ли нет. «Верю вам, дорогой друг, воистину. Уникальная девушка». Я прикрыла глаза, чтобы мысленно сосчитать до 10, потому что его голос оказался слишком реальным, слишком обычным и невероятно тягучим. Как будто не было всех этих лет между нами, а осталась лишь та ночь. Но его тон, он был ледяным, но при этом обжег меня каким-то безразличием и даже, я бы сказала, пренебрежением. Как будто мое положение в этом доме виделось ему именно таким, каким его воспринимали многие. Несмотря на правду, я все равно знала, что за слухи ходят. Неудивительно, учитывая наш внешний вид и в целом личность хозяина. Но мне всегда хватало фактической обстановки. Я знала, что у нас тут не вертеп, не ежедневные групповухи, не разврат, помноженный на разврат и сверху приправленный развратом. Это искусство. Да, для кого-то покажется, что спорное, но все же. Набралась смелость и, подняв голову, встретилась со знакомыми темными зрачками. Беркут не изменился. Абсолютно. Руки задрожали, и я решилась уже поставить десерт на стол от греха подальше. Опустила массивное блюдо и начала методично раскладывать кусочки по тарелкам. Девочки сбоку подхватывали их. Горничные разносили десерт мужчинам, а ребята – женщинам. Моей задачей было поднести все хозяину и его главному гостю. Это определенный церемониал, что мы соблюдали изо дня в день. Стабильность, или, если можно сказать, даже выдрессированность. Каждый знал, что ему делать, и собственные обязанности. Каждый следовал определенному протоколу. «Прошу вас», – более сдержанно сказала я. Это, разумеется, не укрылось от хозяина. Он посмотрел на меня с веселым прищуром, словно все понимал. Но ему попросту неоткуда знать нашу историю. Да и какая это история? Так, одна ночь с последствиями. Для меня. Беркут наверняка попросту забил и не разбивал на эту тему. Ему-то какая разница от всего этого? Подумаешь, трахнул одну из сотен девушек. Таких, как я, в его постели наверняка были сотни, а может и тысячи. Поэтому я не тешила себя мыслью, что я какая-то особенная. Ага, как же. Смотрите, уникальная проститутка. Мари, дорогая, у тебя все хорошо? Может, тебя отпустить пораньше? Мы, в принципе, тут и без тебя справимся, я думаю. Или домой к... Благодарю вас. А еще приношу свои извинения за неуклюжесть. Спешно перебила хозяина я. В ушах застучало, а взгляд сам собой метнулся к Кириллу. Я сотни раз смотрела его фото в новостях и хрониках. Сотни раз представляла, как мы можем встретиться. Даже звонила его секретарю с просьбой записать на прием. Он сейчас был большой шишкой. Все же начал политическую карьеру тут, в столице. Покинул наш маленький городок сразу же после той ночи, отрезая пути к отступлению. Я пыталась сказать про дочь, но только сейчас поняла, что не хочу, чтобы он знал о ней. Зачем? Чтобы что? Вряд ли его заинтересует ребенок от такой, как я. Ведь он наверняка, и тем более после сегодняшнего, считает меня шлюхой. Правда, не всем нужна. Вот и я как можно скорее воспользовалась предложением уйти домой. Правда, напоследок все же не удержалась. Бросила короткий взгляд на мужчину, что до сих пор и являлся мне во снах. Прощай. На этот раз, скорее всего, окончательно.